Глава 1. Тихоконаховская ночь. Но отчеты надо разложить, иначе потом концов не найдешь, а половину еще и вытрясти не помешает. В этот поздний час в офисе Анбу оставались только дежурные и один новоявленный секретарь. Если бы самих бойцов спросили, что они думают по этому поводу, то те бы честно ответили, возможно даже цензурно: «Примга, старая кошка, им нравилась больше, но тут уже ничего не попишешь. Шиноби тоже люди, но даже с их гибкой психикой случаются сбои. Тех, кому башню срывало окончательно, проще ликвидировать, а вот с кошкой вышло несколько иначе». Пару месяцев назад тройка Анбу отправилась на стандартную миссию, даже выполнить ее успешно смогли, а вот что произошло дальше. О, это очень хотел выяснить Марина Ибики, но его ждал крупный облом. Пес и енот не помнили ничего с того момента, как вышли из деревни, а вот кошка. Залезший в ее голову представитель Яманак чуть не посидел, но вынес вердикт. Все трое попали под мощнейшие гендзюцу. Он же и подтвердил, что кошка свято уверена, ее зовут Яна, ей 37 лет, живет в большом стеклянном городе, работает в большой компании, и ее боится начальник. Начальство долго думало, что же им теперь с таким бойцом делать. Между прочим, звучали даже радикальные предложения. Как ни странно, выход им подсказала сама девушка. Все еще сидя в казематах родного управления, не выдержала и высказала Ибике все, что думала, глядя на ворох бумаг у него в руках. «Ну, кто так носит документы, Ибики-сан?» Искренне возмутилась девушка. «Да вы же потом половину протоколов потеряете. Марина, может, и хотел бы поставить на место взорвавшуюся девицу, но, к сожалению, проблема, на которую она указала, имела место быть». Всего два предложения изменили направление беседы, и вместо того, чтобы попытаться выяснить, кто же все-таки сломал им одного из оперативников, Ибики подробно записывал, что же надо сделать, чтобы навести порядок в офисе Анбу. «Ну, или меня туда на полгодика», — пожала плечами девушка. «Все равно ни одной техники вспомнить не могу». «Что, совсем?» За последние пару часов голос Ибики потеплел на несколько градусов. «Не знаю», — честно призналась допрашиваемая. «Может, мне встряска какая нужна, тело-то должно помнить». Эта мысль понравилась и самому Марина. Он сложил пару ручных печатей и предложил повторить. Он ничем не рисковал, блокираторы чакры поблескивали на запястьях кошки. Сложила она печати легко и быстро, но вот название вспомнить не смогла. Случай, надо признать, занятный, но далеко не единичный. Бывали уже прецеденты, когда шиноби теряли память и не все могли вспомнить, кем были раньше. В случае же с Юмирен все еще проще: ее амнезия — следствие вмешательства чужой техники. И Марина даже догадывался, кто мог такое сотворить. Он знал только одного человека, которому было под силу стереть воспоминания о встрече с собой, и даже почему кошка забыла всю свою жизнь. Его там было слишком много, и даже Авердохрена, Примга. По заключению Яманак, никакой угрозы Кунаичи не представляла, и ее вполне можно вернуть в строй, если немного потренировать. А сама девушка до конца не верила, что осталась в живых. В конце концов, одно дело фанфики про попаданцев читать, а другое – оказаться на месте одного из них. Примечание к части. Допобработка произведена. Г. Глава 2. Сказать, что Яна Сергеевна охренела от сложившейся ситуации, нельзя. Она вообще с трудом могла принять нынешнюю реальность. Ну, какой здравомыслящий человек может сразу поверить, что он внезапно умер и оказался не на страшном суде, а в придуманном мире? Согласитесь, немногие. Впрочем, жизнь достаточно помотала женщину, так, что пришлось брать себя в руки и решать проблемы по мере их поступления. Она от души поблагодарила младшую сестру анимешницу, которая выносила мозги всему семейству, с головой погружаясь в очередную мангу. Кто бы мог подумать, что однажды эта информация спасет ей жизнь. Вот-вот, правильно говорят, лишних знаний не бывает. Шерлок Холмс не согласен, Примга. В книгах и фанфиках Яна много раз встречала явление попаданца и всегда удивлялась, как, ну вот как окружающие ничего не замечают. И ладно бы, если переселение произошло при участии какой-то сущности, тут еще можно закрыть глаза. Но вот она сама не знает даже, как умерла. Последние воспоминания из родной жизни – это то, как она пьет кофе с овсяным печеньем. Ну, не могла же она подавиться печенькой и сыграть в ящик. В том, что ее в конце концов все же отпустили на все четыре стороны, уже невероятное везение. Ну, правда, не совсем одну, но тут не спорить, тут радоваться надо. Она же одна банально до дома не дойдет. А, кстати, где она живет? Сопровождающий ее боец, в маске какой-то птички, тяжко вздохнул, но ничего не ответил, лишь ускорил шаг, явно намекая, что если она потеряется, то это сугубо ее проблемы. Яна дурой не была никогда, и поспешила схватить анбушника за локоть, дабы уж точно не потерять. Вот только она совсем забыла, что совершать резкие движения за спиной спецназовца не самая лучшая идея. Кто из них впечатлился больше, Анбу или сама Яна, они выяснять не стали, но девушка была уверена, что от атаки увернулась исключительно чудом. Боец смущенно пробормотал извинения, и уже сам кивнул на свою руку, предлагая девушке взяться за нее. За этой сценой наблюдали любопытные гражданские, ведь Яна в отличие от своего сопровождающего была в гражданском, да и без маски. В деревне Анбу хоть и уважали, но побаивались. Обычному жителю и в голову не пришло бы спросить что-то у спецназовцев, не говоря уже о физическом контакте с ними. «Извиняюсь», в свою очередь тихо произнесла девушка. Ее проводник отрывисто кивнул и быстрым шагом поспешил увести ее с оживленных улиц. Видимо, ему уже успели сообщить, что коллега не только память, но и навыки подрастеряла, иначе они бы отправились верхними путями. Яна мысленно поставила себе в уме галочку, что хочешь, не хочешь, а восстанавливать навыки придется, а то где это видано, боец спецназа, который даже по деревьям ходить не может. Под эти мрачные мысли они и добрались до скрытого высокими деревьями трехэтажного дома. У Яны нехорошо ёкнуло в груди, уж больно этот домик напоминал ее студенческую общагу. 316, тихо произнес ее сопровождающий, и кивнул в сторону стойки с консьержкой. Ожидания, к несчастью, оправдались, причем девушка очень четко понимала, что не будь рядом с ней птички, эта старая карга фиг бы ей ключи отдала. Беспредел. Но это позже, сейчас нужно поблагодарить сопровождающего и разобраться с предложенной жилплощадью. И это она еще Наруто сочувствовала, мол, ребенок живет один в небольшой квартирке, забудьте, товарищи. Она ему завидует, по-черному. У него своя квартира, понимаете, если кто не в курсе, как выглядит общаги коридорного типа, то вам конкретно повезло. У Яны было стойкое ощущение, что сей скворечник построили еще во времена первого Хокаге, как времянку, а потом просто не стали ничего менять. Стены есть, есть, крыша течет, так только на третьем этаже, горячая вода только час утром и два вечером, зато в душевой на первом этаже, кто успел, того и тапки. Шикарные условия, я бы сказал, прим г. Зато теперь она точно может утверждать, да, Какаши и моется в маске. Но это она выяснила несколько позже. Сначала ее ждало жаркое сражение с двухмесячной пылью и прочими неприятностями, ведь кое-кто, уходя на миссию, забыл закрыть окно. Да-да, не будем смотреть в это жуткое зеркало. Хотя посмотреть там было на что. Рост у ее новой тушки оказался средним, навскидку где-то 1,75-1,80 м, длинная густая копна из сине-черных волос, красивые синие глаза, бледная тонкая кожа и неожиданно яркие губы. Сразу вспомнилась пресловутая Белоснежка. «Ничего так», — признала Яна. «Жить можно. Интересно, как там меня зовут?» «Юмирен. Тоже красиво». Правда, долго наслаждаться не пришлось. После сражения с пылью, выглядела она уже не так симпатично. Вот тут-то Яна и выяснила, что воды горячей нет, и ближайшее время не предвидится. Выглянувшая в коридор, и пока неопознанная соседка, посоветовала горячие источники. Но сил не было ни моральных, ни физических, а холодный душ, говорят, полезен для здоровья. Пережив это потрясение, девушка поняла, что голодна, как волк. Благо в шкафчиках она видела рис и заварную лапшу. Девушка уже почти успела успокоиться и направилась на кухню, ставить чайник. Лучше бы она этого не делала, хотя были в этой ситуации плюсы. Так она вспомнила, как ходить по стенам и потолку, даже собственную чакру почувствовала, но вот причина этого отбивала любое желание радоваться. На ее пронзительный визг сбежались все, кто был в этот момент дома, даже консьержка и та примчалась. «Что?» — мрачно оглядев зависшую под потолком девушку, спросил знакомым голосом молодой парень. «Птичка?» — уточнила Яна, и, заметив утвердительный кивок, произнесла. «Там таракан». «Это не таракан, уважаемая коллега», — отозвался парень в очках. «Это кикайчу мои, а-а-а-бурами», — отозвалась с потолка Яна. «Какого хрена они по кухне шляются?» Ответить он ей не успел, На него обрушился град претензий от главной смотрительницы этого заведения. «И где только полотенце взяла? И долго ты там стоять будешь?» Проводив взглядом виновника происшествия, спросил Птиц. «Я слезть не могу», честно призналась Яна. «Что там о ней думал этот парень? Много, и даже с цензурными предлогами, примга, ее сейчас мало волновало. Главное, снимите уже». Примечание к части. Допиливание произведено. Г. Глава 3. Только когда Птиц собственноручно снял с потолка Яну и отконвоировал до родной комнаты, девушка смогла выдохнуть спокойно. Похоже, что она попала в дурдом, ну, да не в первый раз. В конце концов, Яна прекрасно понимала, почему в общаге элитного подразделения такой бардак. Ведь Анбу – это не только самые сильные бойцы деревни, это еще и в 99% случаев очень одинокие люди. Вот взять того же Хатаки. Он непосредственно из Анбу уволился лет уже 10 как, а все равно продолжает жить тут. И это при том, что у него, между прочим, собственный дом, но тем не менее Какаши продолжает жить здесь. Почему? Да все просто, только здесь масочники могут чувствовать себя более или менее обычными людьми. Здесь от них не шарахаются в стороны и не боятся, ну и за мылом в общем душе можно спокойно нагнуться. Прим. Г. Так уж устроена человеческая психика, всем нам нужен якорь, вот для большинства Анбу общага и стала им. Это их маленький мир, в котором не страшно снять маску, ведь никто в деревне, кроме высшего руководства, разумеется, не знает, кто служит в Анбу. Даже родные могут быть не в курсе настоящего места их службы, хотя семейных тут по пальцам пересчитать можно. Сама же Яна после ревизии комнатушки достаточно много узнала о своей прошлой личности. Юмирен была тихой девочкой, но далеко не примерной. В этом Яна убедилась, когда нашла под подушкой знаменитый оранжевый томик. Вот и думай теперь, это она Хатаки ограбила или он ей сам подарил, а может, использовала хинге и сама купила. Выучить от сих до сих. Вечером приду, проверю. Примга, но больше внимания привлекла тонкая стопка фотографий. А вот это уже интересно. И Бики Марина показал ей ее собственное досье. Яна искренне надеялась, что хоть так память освежит. Наивная. Вы смотрели фильм «Ред»? Помните, как там молодой спецагент офигел, когда увидел замазанное досье на главного героя? Вот и на Юмирен имелось такое же. Единственное, что удалось выяснить, ее тайча, Какаши Хатаки. Вот только он где-то на миссии, и когда вернется, неизвестно. А с фотографии на нее смотрели три улыбчивых черноволосых ребенка. Яна отметила их явную фамильную схожесть, что добавило вопросов. Ведь в досье не было ни слова о родителях, а тут налицо порода учиха. Хотя, может, она учиха по матери, поэтому и в живых осталась. Тогда можно понять, почему она так близко общалась с Итачей и Шисуи. Ведь на фотографиях явно видно, что эти трое очень дружные. Были и парные фотографии, и даже один очень красивый портрет. В прикроватной тумбочке нашлась и небольшая коробочка с украшениями. Как любая женщина, Яна не удержалась и высыпала содержимое на кровать. И вот тут ее ждал очередной сюрприз. Она, конечно, не была таким уж знатоком восточной культуры, но все же парные украшения всегда наводят только на одну мысль. «Да что тут вообще творится-то?» — мрачно вопросила Яна, рассматривая украшения. Три небольших подвески-колечка, скрепленных между собой прочной леской. Внезапно на задворках памяти вспыхнуло неожиданное воспоминание. Три колечка, трое друзей, значит, и ожерелье тоже было три. Шисуи, Итачи, Юми. Что за тайна связывает этих троих? Что так упорно пытался стереть из памяти подруги старший сын главы клана? Яна прекрасно умела слушать и понять по обрывкам разговоров, что доносились до нее в управлении, что нарвались они именно на учиху, не составило особого труда. Девушка смутно помнила, что в конечном итоге парень вроде как хорошим оказался, просто не повезло. Сестра тогда в три ручья ревела, когда он умер. И да, прибил его собственный братик. Тот еще отморозок, как по мнению Яны, полный он отморозок, полный. Прим. Г. Лично ей из всех этих персонажей больше всего импонировала Сакура. Да, поначалу девочка была балластом, а вот потом она реально переплюнула и Саске, и Наруто. Не верите? А вы посмотрите на это с другой стороны. У парней наследственность, мама не горюй. Отберите у учихи его шаринган и получите, ну, психа получите, с замашками мазохиста. Перекройте Наруто бездонные запасы чакры Узумаки, и он бы свой ветряной сюрикен еще лет 20 тренировал. А вот Сакура, чистый лист, дитя обычных людей. А к моменту четвертой войны шиноби, она не просто догнала свою наставницу, кстати тоже клановую кунайчи, она ее перегнала. Вот этим персонажем действительно стоит восхищаться. Только на упорстве и силе воли, перешагнуть через себя, сломать потолок и двигаться дальше. Да, кто-то скажет, что нельзя сравнивать клановых и неклановых. Ведь нельзя просто оторвать от Саски Шаринган, он с ним родился, как и Наруто с его бездонными запасами Кьюби, последняя правда приобретенная фишка, но все же. Но, мы ведь о личностных качествах, а не геномах. Вот сама Яна бы не отказалась от Шарингана, даже от самого обычного, вот бы сейчас пригодился. По крайней мере базовые техники бы точно восстановила. Но, мечтать не вредно, вредно не мечтать. Тем более, что пора бы уже и спать ложиться, а то завтра на работу топать, а еще неизвестно, какой там бардак. Полный, неведомый и хреновый, прим. Г. В том, что в штабе Анбу канцелярия не идеально, девушка не сомневалась. Но такого, признаться, не ожидала. Нет, в том, что по негласной традиции во всем и всегда виноват офис, нет ничего удивительного. Плавали, знаем. Ситуация в штабе оказалась весьма плачевной, и если среди спецназовцев и находились сознательные люди, которые хотя бы сдавали отчеты с миссий, что было огромной редкостью, таких кадров раз-два и обчелся, то сами сотрудники порой не знали, куда девать эти произведения искусства. Яне это порой напоминало старое доброе Простоквашино: сначала ты полдня за анбушником бегаешь, чтобы он тебе отчет написал, а потом еще полдня, чтобы этот идиот его переписал. Как показал вчерашний осмотр дома, девушка вполне себе состоятельна, а значит ее бюджет переживет небольшие траты. В обеденный перерыв она решительно направилась в лавку, где можно было закупить все, что ей требовалось. Ну, правда, не совсем все, к сожалению, про такие штуки, как папки кроны, скоросшиватели, степлеры и скотч, тут ни сном, ни духом. Но, где наша не пропадала, когда девушка вернулась в офис, то ее и огромную коробку всякой всячины провожали удивленными взглядами. А вот Марина Ибики, которому не посчастливилось столкнуться, сгоревшими энтузиазмом глазами девушки, даже в сторону от нее шарахнулся. Вообще, он помнил тихую, спокойную кошку, а это ее новая версия, просто сбивала с толку. А вот самой девушке было все равно. Она оказалась в своей стихии, и начало с того, что раздала всем ежедневники. Больше всех, наверное, удивился командующий, которого без маски вообще никто и никогда не видел, когда к нему в кабинет ввалилась взмыленная кошка, и начала наводить порядок на его столе. И если первой мыслью командира было, что такого наглого шпиона он еще не видел, то спустя пару минут наблюдений он понял, что сама информация из свитков его сотрудницу не интересует. Та просто ловко перетасовала бумаги так, что отчеты оперативников, разведки и следствия лежали не в одной стопке, а по разным папкам, да еще и в хронологическом порядке. «Спасибо, Юми», — от души поблагодарил начальник, понимая, сколько времени она ему сэкономила. «Обращайтесь, шеф», — вежливо кивнула та, и отправилась причинять добро дальше. То, что в штабе Анбу наступили перемены, оперативники поняли слишком поздно, особенно те, кто не застал начала масштабной реконструкции всей канцелярии. Яне пришлось смириться с тем, что теперь ее зовут Юми, поскольку была пара неприятных моментов, когда она не понимала, что обращаются именно к ней. Вот когда ей пригодилась йога из прошлой жизни, несколько вечеров в медитациях помогли не только принять новую личность, но и слегка освоиться с совершенно новым органом, под названием чакра. Ощущения, надо сказать, захватывающие. Но, все же осваиваться с ней лучше под присмотром, потому, как птичка не всегда окажется рядом, чтобы снять ее с потолка. Первой жертвой нового режима стал Анбу в маске кота, под которой скрывался тот, кого уже давно ждала Юми. Как его зовут сейчас она не знала, да и не принципиально ей это. От него ей нужен срочный ремонт крыши, поскольку спать с тазиком – такое себе удовольствие. Так вот, если вы никогда не видели апокалипсис в офисе, то вы просто не представляете, какую опасность несет в себе обычный карандаш. Вот и кот не знал, когда с него по уже устоявшейся за пару недель привычке потребовали отчет прямо здесь и сейчас, тот тоже по привычке попытался отмазаться, что как-нибудь потом, в следующем году. Именно в этот момент его и настигло возмездие. Даже несмотря на то, что Юми подзабыла техники шиноби, но не растеряла навыков. Остро заточенный карандаш, пущенный меткой рукой, да с применением чакры промелькнул в каком-то миллиметре от края маски. следующий будет в затылок», — мягко произнесла за его спиной кошка. «Кот, ну что тебе стоит, это ведь минутное дело». Кот, может, и хотел бы возразить, но на него с таким энтузиазмом смотрел весь отдел, показательно при этом гремя карандашами, что тот не рискнул связываться с этими маньяками. Отчет и правда был написан необычайно быстро, а с какой любовью по его писанине шарахнули массивной печатью, заставило бравого спецназовца даже слегка передернуться. Просто он представил себя на месте этой злосчастной бумажки. Ну, вот, расплылась в довольной улыбке Юми. И совсем не больно. Правда, же, киса, опешивший спецназовец смог только кивнуть, и поспешил свалить из офиса, как можно быстрее. Надо же Семпея предупредить, что тут происходит что-то очень странное. Вот только Какаши он обнаружил у мемориала, и тревожить не рискнул. Это коту еще на самом деле повезло. Под конец первой недели, в офисе реально случился Армагеддон, апокалипсис, сегодня, Прим, Г, шеф, потерял ежемесячный отчет для Хокаге. Золотое правило, что я точно не виноват, а значит виноват кто-то другой, работает и в мире шиноби. О, том, что не все ладно в датском королевстве, сотрудники поняли, когда их придавило волной киначальства. Отскребшие себя от пола, стульев, стен сотрудники резко позавидовали тем, кто грохнулся в обморок. Надо сказать, что этот отчет писала Юми, которая прошерстила весь офис и провела полную инвентаризацию. Ей бы никогда не удалось сделать это за столь короткое время, если бы сердобольный Ибики не показал технику теневого клонирования. Ошалевшая от счастья Юми, еще бы, сбылась мечта идиота быть в нескольких местах одновременно, управилась за 3 дня, и накатала начальству список того, что уже пора похоронить, что еще можно реанимировать, и главное, сколько это будет стоить. Командующий впечатлился, но когда перед ним положили смету на ремонт общежития, вот тут он впал в конкретный ступор, ибо даже его впечатлило количество нулей. И вот именно этот отчет и умудрился потеряться. Как он это сделал, тайна покрытая мраком? Ну, не мог же он отрастить лапки и смотаться самостоятельно? Какой-то шутник ляпнул, мол, он сам к Хокаге пошел, не дожидаясь шефа. Да, манеру звать командующего шефом они тоже подцепили от Юми. Все же она совершенно права, что крик «Шеф, все пропало» гораздо короче, чем «Господин командующий, разрешите доложить». В процессе поиска этого злосчастного отчета перевернули вверх дном весь офис, в результате чего нашли аж 10 потерянных отчетов оперативников. Правда, кто запихнул их в отчеты следователей, никто не сознался. Нашелся и сам отчет, шеф в суматохе запихнул его во внутренний карман плаща, с печатью ненахождения. Как бы Юми не нравилось заниматься исключительно офисом, от тренировок ей деваться было некуда. И поверьте, это была далеко не разминочка, чтобы спинка от сидящей работы не болела. Чтобы понять всю глубину страдания офиса, то можно сказать, что 3 раза в неделю тренировку вел Гай, сила юности Форевер, Прим, Г. Если оборону деревни прорвут и враги дойдут до здания Анбу, они сильно удивятся. А Быкова в спецназ не берут, тут даже писарь опасен, особенно если у него на столе стоит коробочка с острыми карандашами. Так, что арсенал технику девушки значительно расширился. Все же ей не нужно изучать их с ноль, иногда ей хватало просто услышать название, и у нее уже получалось. Единственное, что она пока опасалась практиковать, это стихийные техники. Если ее подозрения в генетической принадлежности к клану Учиха подтвердятся, то огненный шар в одиночку лучше не кастовать. Объемы ее резерва впечатляли. Нет, до Узумаки с его сотнями клонов она пока не дошла, но 20 ее теневых копий совершенно не напрягали, ну разве, что по мозгам били объемы обрабатываемой информации. Тем более, что сейчас у нее на повестке дня стоял другой, очень сложный вопрос – ремонт. Юми, как и любой здравомыслящий человек, прекрасно знала, что ремонт можно только начать, а жить на вечной стройке не хотел никто, и напрягаться в целом тоже. Именно поэтому, в свой законный выходной, вместо того, чтобы пойти на горячие источники, она гоняется за неуловимым котом по всем этажам, размахивая тапком, возможно даже радио, Прим, Г. Началось все очень даже спокойно, у Юми уже даже почти глаз не дергался. А что вы хотите? 1,5 недели дожди лили, и прямо ей на кровать, я бы на вас посмотрела. Так вот она 2 дня вежливо уговаривала кота на кровельные работы, но в ответ слышала только, как-нибудь гляну. И вот сегодня терпение лопнуло окончательно. Мало того, что всю ночь она слушала, как по железному дну барабанили капли, так она его еще и на себя перевернуть ухитрилась. Короче, утро в общаге началось с ее гневного вопля. «Кот, мать твою, Арачимару, да сколько у меня еще крыши течь будет? Ой, кто бы мяукал!» — вякнул с кухни бессмертный Анбу. «У тебя течет, ты и чини, у меня сухо». «Сухо у тебя, говоришь?» — прошипела злая и мокрая Юми. «Сейчас исправим». Как у нее в руке оказался тапочек, она и сама не до конца понимала. Но, с другой стороны, хорошо, что не куной. Кидалась она им метко. По крайней мере, никто кроме кота серьезно не пострадал, ну если не считать психику одного от рождения седого шиноби. Просто Какаши не застал начала конфликта, он себе мирно возвращался из-под холодного душа, когда мимо него сначала на скорости промчался кот, затем промелькнул старенький пушистый тапочек, от этих двух снарядов Экстыча увернулся, и на свою беду решил обернуться, и в этот момент его настиг хэдшот в виде добротного железного тазика. И если вам кажется, что свалить такого зубра, как Какаши, каким-то предметом утвари нереально, то просто вспомните, что швыряла его разъяренная кунаичи, что до конца и сама своих силенок не знает, так что Какаши еще повезло, что череп не треснул. Так вот, помимо тазика, по нему еще и любимая ученица протопталась. Только когда матерные конструкции, что издавала Юми, сместились в другое крыло, Хатаки рискнул отскрести себя от пола, под смешки коллег, что они опять не поделили. Мрачно, спросил Какаши, машинально потирая трещащий затылок. Крышу, хихикнул енот. У Юми с потолка течет, а тензе лень починить. Давно течет, меланхолично уточнил Хатаки. Да недели две уже, подумав, ответил Анбу, и с надеждой посмотрел на бывшего Тэйча. Нет, я не пойду их разнимать, правильно идентифицировал этот взгляд Какаши. Они меня убьют, и не заметят. Пока старшие бойцы безнадежно пытались разжалобить пострадавшего копирующего, его бывшие подопечные выбрались на предмет раздора и планомерно улучшали вентиляцию. На шум подтянулись смежники из корня, но тех быстро шуганули свои. Мало ли какие у нас внутренние разборки. Ладно, ладно, сдался Тенза. Починю я крышу. Сначала старую разберите, рявкнула на них комендантша. Валим. Поразительно синхронно выдохнули Тенза и Юми. Вот только не успели даже до ограды добежать, обоих ощутимо приложило об землю, а сверху еще и ки придавило. Вот про шефа-то они и не подумали. А он как раз на отчете у Хокаге был, когда явились корневики и наябедничали, что у спецназа опять какой-то трэш и угар творится, главное, чтоб не садомия, прим, г. Так что хрен вам, а не ремонт. Сами сломали, сами чините. Ну, это если кратко. А так, парочке шиноби пришлось выслушать всю речь профессора, да еще и с комментариями родного руководства. После такого ругаться их уже как-то не тянуло. Пришлось престыженно плестись обратно мимо старой корги, что тоже не промолчало. Короче, настроение было испоганено на ближайшие трое суток, минимум. «Кстати, Юми», — неуверенно произнес Тенза, пропуская девушку вперед. «Симпатичное белье, только тут до девушки дошло, что убивать коллегу». Она сорвалась буквально из кровати, а спала она в старой растянутой футболке, причем однозначно с плеча кого-то из учих, ну и белье, соответственно. «Я в курсе», — буркнула Юми. «Радуйся, когда тебе еще такое счастье обломится». «Да чего там я не видел», — хмыкнул этот гад. «Не первый год с тобой работаю. Думаешь, шеф что-то новое рассмотрел?» — удивленно вскинула бровь его коллега. «Да, нет, наверное. Ну и заткнись». От души посоветовала девушка. «Иди, вон переодевайся, крышу чинить полезем». «Вот, только тебя там не хватало», — возмутился Тенза. «Сам справлюсь, а ей именно это и требовалось. Теперь надо найти последний тапок, как показала практика, отличное оружие. Правда, кажется, ей еще что-то под руку подвернулось, но вот что именно, примечание к части. Бичина, допилена, г. Глава 4. Что бы ни говорили про копирующего ниндзя, своих подопечных он любил и искренне за них переживал. Поэтому, когда ему сообщили, что старший Учиха сломал свою бывшую напарницу, Хатаки даже на время с себя пыль стряхнул. В конце концов, он эту троицу с пеленок знает и теперь откровенно не понимал, что случилось. И ведь самое неприятное, что и спросить теперь ни у кого. Шисуи погиб, Итачи изгнанник, а у Юми амнезия. Что такое могла узнать кошка, раз Учиха поступил так жестко? Сколько Какаши помнил эту троицу, то парни всегда защищали девушку. Даже в ту проклятую ночь, когда Итачи не пожалел даже младенцев, в чем сам Хатаки искренне сомневался, Ну не мог его подопечный так тронуться умом, Юми совершенно случайно оказалась в госпитале. Почему это казалось Какаши странным? Шиноби вообще редко болеют, именно обычными болезнями, ранения не в счет, а тут котеночек свалилась с простудой. Подозрительно, еще как, но окончательно Какаши убедился, что Рен осталась в живых далеко не просто так. Вот тут он был готов аплодировать стоя уже покойному Фугаку. В том, что в Юми течет кровь клана Учиха, не было большого секрета, за исключением разве, что того, что получила она эти гены нетрадиционным путем. Да, Юми не родилась Учихой в прямом смысле этого слова. Она, как и Тенза, детеныш Орочимару. И что там с ней накрутил гениальный ученик третьего Хокаге, не смогли определить всем госпиталям. Единственное, что могли сказать, она точно принадлежит по крови к кланам Учиха и Узумаки. Вот только выявить прямых связей не смогли. Никто из ныне живущих, да и недавно почивших, под родителей не подходил. Ну, да это и не удивительно. Орочимару хоть и отбитый на голову, но все-таки гений. Хокаге подумал и не стал прятать девчонку в подземельях, позволяя Учихам взять ребенка на воспитание, но с условием дать ей клановое имя, те смогут только если у нее проснется Шаринган. Фугаку только плечами пожал, ему в целом вообще безразлично было, он уступил жене, у которой как раз материнский инстинкт шарашил во все стороны. Их старшему в то время было 2 года, так у них в доме появилась и полуторагодовалая девочка, в которой Микото души не чаяла. Вот только геном у Юми хоть и был, по уверениям медиков крайне сильным, проявляться он не спешил. И если Итачи, примкнувшего к ним Шисуи, открыто называли гениями, то Юми была хорошим середнячком. Раз не получилось с Шаринганом, она сделала упор на стихийные техники, многие из которых удавались ей куда лучше, чем тем же парням. Низкий поклон генам Узумаки, с их резервами и контролем. Именно эту тройку и получил под свое командование Какаши. Выросшие вместе, они понимали друг друга с полувзгляда, полунамека. Хатаки восхищался подобной слаженностью, и глядя на их работу не раз говорил, что они эталон команды, а потом все рухнуло. Смерть Шисуи словно провела незримую черту между всеми. Учихи непонятно с чего окрысились на Итачи, а тот не пожелал тащить с собой на дно подругу, фактически избегая Юми. Те несколько месяцев, что прошли до того момента, как случилась резня в клане, парень как мог избегал подругу, и только по этой причине не знал, что не только на нем отразилась смерть Шисуи. Именно Какаши застал рыдающую в 3 ручья, над футболкой Шисуи, Юми, для которой смерть друга стала тем камнем, что спровоцировал ту самую лавину. Что еще должен был сделать в этой ситуации Какаши? Он мог самоустраниться, мог сделать вид, что все нормально, но, внешне безразличный копирующий, искренне переживал за своих подопечных. Если у Итачи был целый клан, который должен был помочь парню пережить потерю близкого друга, то у Юми кроме Итачи и Какаши не было никого. Поэтому он сделал то единственное, что должен был сделать любой здравомыслящий человек. Он видел многих шиноби, которые психологически ломались, и видеть свою ученицу в их рядах ему не хотелось совершенно. Лечится такое состояние хорошей трепкой, ну еще и вытрахиванием дурных мыслей, прим. Г. Поэтому Какаши и взялся за нее всерьез. Раз остальные учихи временно недоступны, значит, придется ему учить ее осваиваться с новым приобретением в ее арсенале. И, видимо, придется ему это снова повторять. Хотя в этом есть большой плюс. Сама девушка освоилась с Шаринганом намного лучше, чем он сам. И это не могло его не радовать. Когда Какаши вернулся с миссии, и Гай обрадовал его, что у ученицы теперь еще и амнезия, то копирующий на какой-то момент даже решил, что это к лучшему. Все же у девушки в ее 16 лет хватало потрясений. Кровавые слезы, после резни Учих тоже вытирал Какаши, который запретил ей кому-либо показывать Мангекю Шаринган. Это Юми и сама понимала, в конце концов она всегда была на карандаше у сильных мира сего, как эксперимент Орочимару, а теперь получается, что она осталась единственной носительницей генов Учих, ну по женской линии. Саске еще совсем сопля, ну а Итачи, он нукинин, и вряд ли займется восстановлением популяции Учих прямо сейчас. Вот уж кем Юми не хотела быть, так это инкубатором для будущего деревни. Сами такой генофонд просрали, а она теперь отдувайся, не на ту наехали. В той, прошлой жизни Яна хоть и не была убежденной child-free, но все же в свои 37 у нее не было своих детей. Просто она была замужем за своей работой. Так получилось, что она действительно жила на работе, точнее жила ей. Своего шефа Яна держала в ежовых рукавицах, контролируя и его жизнь, и фирму в режиме 24/7. Как показала практика, Антон Александрович настолько привык, что у него есть незаменимая Яна, что стоило той однажды уехать в отпуск. Едва самолет приземлился, и Яна включила телефон. 67 пропущенных, этим все сказано. Впервые за 5 лет офис остался без железной леди, и у них началась паника. Но тут нечаянно выяснилось, что у нее внезапно и у самой есть подопечные. Эту потрясающую информацию до нее донес Какаши. Тот уже отошел от встречи с Тазиком и даже вернул его хозяйке, заявившись с Дангой горячим чайником. Юми мрачно оглядела своего Тайча, видимо, ему уже успели рассказать, как она первый раз на кухню зашла. Пришлось впускать. «Ну, рассказывай, как докатилась до жизни такой?» Улыбаясь одним глазом, спросил Какаши. «Да, чтоб я знала», буркнула Юми, доставая кружки. «Я про себя почти ничего не знаю». «Ну, с этим я помогу», ответил Хатаке, медленно стягивая маску. «Спрашивай». Разговор затянулся надолго. Чайник доливали и кипятили еще 3 раза, вот она роскошь стихийных техник. Юми честно понимала, что она бы скорее общагу спалила, чем филигранно вскипятила воду. От Какаши не укрылся печальный взгляд ученицы. «Ты тоже так можешь», хмыкнул Хатаке. «Просто не помнишь. И как мне это вспомнить?» буркнула Юми. «Как с хождением по стенам. Абурами меня теперь за километр обходит. С 6 до 11, на 10-м полигоне, понедельник, среда, пятница», просто ответил копирующий. «Вторник, четверг и субботу с тобой позанимается Гай. Когда мы будем на миссиях, нас подменит Генма и Хайте». Ик впечатлилась от открывшихся перспектив Юми. И это при том раскладе, что в воскресенье у нее по плану Наруто и Саске. И если против первого Юми ничего не имела, то вот младшенький Учиха бесил неимоверно. Добавила ему штрафных очков и воспоминания, которая проснулась после разговора с Какаши. Девушке приснилась сцена, которая имела место в жизни бывшей кошки. Тогда 4 года назад Юми пришла к Саске в палату. В конце концов, они выросли в одном доме, и хоть мелкий по жизни ревновал брата, что к Шисуи, что к Юми, она все же пришла к нему. И тут это встрепанное недоразумение, вокруг которого бегал весь госпиталь, лишь бы он хоть словечко сказал, выдал такую тираду. Мелкий паршивец вывалил все, что у него накипело, и с чистой совестью провозгласил себя мстителем, плюнув в душу последнему человеку, который искренне за него переживал. Опешившая тогда кошка сбежала, фактически поджав хвост, но, тем не менее, нашла в себе силы, чтобы раз в неделю заскакивать в квартирку Саске, чтобы слегка прибраться и затарить холодильник продуктами. Хотя это чудовище вполне могло жить исключительно на помидорах. К Наруто они шастали еще все втроем, все же они прекрасно помнили это маленькое солнышко, которое до 2 лет наводило шороху по всему поместью, на пару с мелким демоненком. И да, Шисуи и Тачи и Юми были откровенно уверены, что из них двоих демон именно Саске, по сравнению с ним Наруто был просто ангелочком. Полгода до знаменательного выпуска генинов из Академии промчались со скоростью Сапсона, и Юми уже вполне освоилась со своей новой жизнью. Но и тут не обошлось без сюрпризов. Желанный шаринган у нее оказался на весьма продвинутом уровне, вот только тренировать его в деревне – это нарисовать на себе мишень. У них все-таки случился Армагеддон, то есть ремонт в общаге, который растянулся аж на 4 месяца, и опять по вине Юми. Когда они дошли до черновых стен и фундамента, девушка не дала их ломать с воплями. «А ну стоять, там Фуин!» «Какой?» Тут же встрепенулись все, пытаясь разглядеть хоть что-то на гладких стенах. «Вы, что не видите?» Удивилась Юми. «Нет», покачал головой Генма, нервно грызя любимый синбон. «Да, блин, купите очки!» Возмутилась девушка, доставая из пучка карандаш. «Вот же они!» По мере того, как Юми расчерчивала стену, лица коллег удивленно вытягивались. Похоже, в строительстве их общежития явно отметились Узумаки. Вот тут-то и встал вопрос, а что делать? С мастерами Фуин в Конохе так же печально, как и с половозрелыми Учихами, а чтобы они были еще и адекватными ММ, Прим Г, вроде и есть, но смотрит Юми на эту вязь, как баран на новые ворота. Пришлось отскребать от штукатурки все стены вручную, чтобы убедиться, что Фуин есть вообще везде. Похоже, что Узумаки не мелочились, и отгрохали здание по полной программе. Тут начинаешь понимать, почему оно до сих пор не развалилось. Решил проблему шеф. Его весьма озадачило отсутствие главного демона офиса. Вот он и застал консилиум из действующих и бывших сотрудников, которые дружно чесали в затылках, пока потеря шефа ползала уже по потолку, что-то вычерчивая. Командующий подозревал, что может тут подобное оказаться, и волевым решением послал Юми в архив. Чего только не было в закромах родины, анбуте еще барахольщики, тащит домой все, что плохо лежит, или не очень плохо, но не приколочено намертво. «Да я это не то, что не выучу», — охреневшим голосом выдала тогда Юми. «Я даже прочитать это за всю жизнь не успею. Включай свои глаза, и вперед», — рыкнул на нее шеф. Когда Юми отошла от состояния когнитивного диссонанса, то пришла к выводу, что Коноха — это все-таки большая деревня, ну как бы и название оправдывает прим. Г. Тут все и все про всех знают, хотя шефу по должности положено. Вот так Ренми переселилась в родные казематы, и жила бы там безвылазно, если бы ее не вытаскивали на тренировки, причем фактически за шкирку, ибо оторваться от сакральных знаний самостоятельно у нее не получалось. И если Какаши и Хайти еще были готовы подождать, пока она дочитает свиток, то Гай и Генма просто утаскивали вместе с бумагами. Как у истинной, но хорошо замаскированной учихи, у Юми в активе оказался огонь и земля. Какаши на свою голову решил попробовать начать с той стихии, что должна была, по его мнению, быть роднее, с Катона. И хорошо, что тренировка проходила на подземном полигоне, а не только Коноха рисковала лишиться народного достояния. Засунул ее туда как-то Генма, так Юми, что продрала глаза в рукотворном чуде, явно созданном первым Хокаге либо в пьяном угаре на спор с Мадраючиха, либо с не менее жесткого Бадуна, была свято уверена, что выберется оттуда под стать Какаши. Но ничего, обошлось. Женское население общежития потом проинспектировало шевелюру и заверило, что ни одного седого волоска не обнаружено. Отомстить гаду, который за эти месяцы снова ухитрился стать другом, сразу не получилось, но Юми про это не забыла. Правда, пришлось отложить разборки на попозже, потому как, ну должен же кто-то после тренировки с Гаем ее в госпиталь отнести, Майта реально зверь, зеленый. В первое время Юми отрубалась где-то через час, и приходила в себя уже в теплых объятиях медиков. У нее даже личная койка организовалась, до палаты пока не доросла, но злобные сослуживцы таки прикрутили табличку с милой кошачьей мордашкой. И убить бы надо, но старались же. Понятное дело, что разобраться в Фуин за полгода, нереально. И в конечном итоге, Юми пошла простым путем, она просто начала искать хоть что-то, что похоже на те каракули, что она на стенах нашла. Слава святому Шарингану, за идеальную зрительную память. В конце концов Узумаки этому всю жизнь учились, с горем пополам, но Юми разобралась, чего же там накорябали на стенках оловолосые дьяволы. Начать эксперимент по восстановлению вязи, Юми решила с душа. Кто же знал, что туда нелегкая Какаши принесет? Вот девушка даже предположить подобное не могла. А уж как впечатлился сам копирующий, когда на него вместо уже привычной ледяной воды обрушился поток кипятка, вперемешку со льдом. И как не таял только. На матерные вопли Хатаки сбежалась вся общага, во главе с вездесущей комендантшей. Генма с Юми, которые как раз торчали под потолком и экспериментировали, отлично заметили, каким взглядом окинула копирующего это старая мымра. Ширануи уже по привычке поймал за шкирку охреневшую Юми, за последние месяцы он это делал чуть ли не через день, если не был на миссии. Но подругу надо выводить из ступора, что Генме тоже удавалось отлично. Спорим, он маску носит, чтобы никто красноту на лице не заметил? Сама же Юми в этот момент вообще на лицо Какаши не смотрела, ей как взрослой и устоявшейся женщине, открылся прекрасный вид на роскошное, тренированное мужское тело. Как говорится, спасибо, что слюнями не закапало всю душевую. Ширануи заметил состояние Юми, и запоздало осознал, что девочка похоже выросла. Ему пришлось несколько раз встряхнуть кошку, дабы привести в чувство. Взгляд у Юми прояснился, и теперь настала уже ее очередь краснеть, поскольку она не сильно отличалась от их домомучительницы. «Слушай, Рен», — вдруг тихо произнес Генма, когда народ внизу разошился, — «а ты не думала, что тебе пора начинать ходить на свидания, а не только пыль в архиве глотать? Нафиг этот конфетно-букетный период», — буркнула Юми, после того, как видение голова Какаши ее отпустило. «Мне нужен мужик, срочно, минут на 10». «Почему на 10?» Обалдевший от такой откровенности Генма аж Синбон выронил. «Опыт», — пожала плечами девушка, слезая с потолка на пол. «Судя по моему опыту, Средняя мужская особь не бывает мужчиной даже 10 минут за всю жизнь. Ты, видно, надумала сменить ориентацию, ошарашенно ляпнул Шарануи. Не пойдет, припечатала Юми. Бабы истерички. И оставив Шарануи собирать разорванный мозг, Юми направилась к себе. Все же день прожит не зря. Маленькая гадость, но на душе-то приятно. А вот где-то в далеком убежище Акацуки на старшего из братьев Учиха напал жуткий приступ икоты. Парень искренне не понимал, кто же это по нему так соскучился. Ему было невдомек, что конкретно сегодня его недобрым словом поминал весь гарнизон Нанбуканахи. Причем мысли у них всех сходились к одному. Ну, и козел же ты, Итачи. Это же надо было так девку сломать, что воет весь гарнизон. Примечание к части. Интересно, кто вспомнит, откуда эта фраза? Бичина, Допилина, Г. Глава 5. О том, что выпуск из Академии не за горами, Юми поняла по изменившемуся поведению коллег. В офисе организовался негласный тотализатор на тему, кто в этот раз не отмажется. Рен, недолго думая, поставила всю полугодовую зарплату на Какаши, чем обидела копирующего до глубины души. «Кахай, и ты туда же?» – буркнул Какаши, по привычке заваливаясь к Юми, с Данго. «Не нужно быть Нара, чтобы понять, что тебе не оставит выбора», – пожала плечами девушка, аккуратно грея чайник, к слову сказать, восьмой. «Если от одного Узумаки ты бы еще отмахался, то от Учихи, без вариантов. Ты не совсем права», – покачал головой копирующий. «Учиху планировали отдать тебе. Они там что совсем того?» – опешила Юми. «Я им сама пользоваться не умею. Вот поэтому и пойдешь к ним довеском», – хмыкнул Какаши. «Хватит тебе пыль глотать в архивах. Но, только и смогла булькнуть Рен. Я же не оперативник. Ты один из лучших оперативников», – поправил ее Хатаки. «Хватит сидеть на своей очаровательной попке, бери уже себя в руки». «Офигеть», – опешив от этих слов, выдала девушка. «Кому скажешь, не поверит». «Юми, ты чего?» – не понял подопечную Какаши. Хатаки Какаши сделал комплимент, все еще под впечатлением пробормотала девушка. «Это срочно надо записать, Юми, тьфу на тебя», – встряхнул ее за плечо копирующий. «Приходи уже в себя, я с этими двумя один не справлюсь. Семпай, их же вроде трое должно быть». Тихо подхихикивая с реакцией Какаши, уточнила девушка. «Да трое, трое», — признал Какаши, почесав пепельную макушку. «Ты бы их видела». «Да их половина управления видела», — уже откровенно рассмеялась Юми. «Весь состав оперативников, что не на миссиях по кустам сидел, даже шеф. Но тебя-то вроде не было», — пробормотал копирующий. «Конечно», — кивнула та. «Мне что, по-твоему, делать больше нечего, как смотреть на избиение младенцев?» «Они действительно младенцы», – кивнул Какаши, – «да еще и вздорные». «Так и скажи, что ты с ними нянчиться не хочешь», – возразила ему Юми. «У меня полно дел, семпай. В общаге никак ремонт не доделаем, в архиве вообще полный пи. А еще инвентаризация не за горами. Юми, имей совесть», – возмутился Хатаки. «В конце концов, Учиха – это твой крест, неправда ваша», – отбила Юми. «Вот если бы разговор шел, а надрать задницу Итачи, то вообще без проблем, а с этим сосунком сам возись». «Ну-ну, ты и до эпизода потери памяти ему вломить не смогла», — поддел ее Какаши. «Если совсем тренироваться не будешь, то даже подойти на расстояние удара не сможешь». «А мне и не надо», — маниакально усмехнулась кошка. «Я нашла восхитительный свиток с ловушками, Мадифром Узумаки. Я буду должен тебе 10 минут», — тяжко вздохнув, очень тихо пробормотал Какаши. От такого заявления у Юми просто отвисла челюсть. А еще появилось огромное желание жестоко убить Генму, его же Синбоном. «Фига тебя прижала», все же смогла выдавить из себя Юми. «Что так, если не секрет?» «Из-за вас», так же тихо произнес копирующий. «Вы были лучшими, Юми. Я гордился вами, и не заметил, что что-то не так. Ой, все», прервала этот поток каяния Юми. «Мы все уже были взрослыми, и сами должны были за себя отвечать. Хватит ныть, Какаши, ты мужик или где? Я тебе даже 10 минут ради такого дела верну. Ну ты зараза», — зыркнул на нее Какаши. Ладно, сдалась Юми. «Так и быть, я помогу за ними присмотреть, но не на постоянной основе. И на том спасибо», — проворчал копирующий. Хотя надо признать, иногда это было весело. Юми снова натянула на себя комплект оперативника, достала маску и пыталась не ржать, когда эта троица ловила Тору. Впрочем, она была не одинока, метров через 15 от нее висел птичка, идентифицированный, как Хайти. Генма уже неделю прятался от Рен в госпитале, ибо везде натыкался на Синбоны, и почему-то всегда пятой точкой. А уж когда семерка выпросила у Хокаге миссию на сопровождение, офис Анбу закатил пьянку, отмечая неделю без главного демона управления. И вот теперь троица малолетних потенциальных убийц в компании мостостроителя планомерно выносила мозг клону Какаши, пока тот выбивал архивную пыль из Юми. Впрочем, Рен прекрасно понимала, что шанс смотаться из деревни и потренировать любимые глазки может представиться не скоро. Чакры Шаринган жрал немерено, но вот как раз это не было проблемой у Юми, в отличие от Какаши. «Давай по отработанной схеме», — кивнул ей Какаши. «Я тебе технику, ты копируешь, а потом тренируешь, пока не получится создать его при минимальных затратах чакры». «Садист», — буркнула Юми, но противиться не стала. «Да, с одной стороны Шаринган позволял украсть практически любое дзюцу, но были и ограничения. Не все такие гении, как Какаши, и владеют пятью стихиями, поэтому Юми может до позеленения складывать печати для рэкери, но не получится, хоть ты тресни». Поэтому упор Какаши делал на ее родные стихии. В данный момент он самозабвенно измывался над ней, подкидывая техники до тона. Вы спросите, почему именно Земля? Да все просто. После огненного шара в ее исполнении, подземному полигону потребовалась реконструкция. Тогда-то Юми поняла смысл фразы «сила есть, ума не надо», вот уж действительно. Это была одна из причин, почему она согласилась тащиться в такую даль. Вторая же была попроще. За полгода, что она просидела в управлении, ее финансы резко просели. Все же офис — это вам не опера. А точно зная, что на этой миссии Какаши завалил демона скрытого тумана. Короче, Юми проиграла спор с жабой, деньги все равно нужны. Они еще в Канахе договорились, что Юми не пойдет с ними в открытую, не хватало Какаши еще двух учих в стороны растаскивать, и если все пройдет удачно, то малышня про нее и не узнает. Вот только Юми-то точно знала, что нормально не пройдет ничего. Не наш метод. Братцам-демонам копирующий навалял даже не напрягаясь, но вот новости, которые на них вывалил архитектор, заставили сплюнуть обоих. Ситуация просто швах. На руках три недоучки с амбициями и пенсионер гражданский. Полноценная боевая единица только Какаши, ибо в себе Юми была не уверена, хотя, не вмешивайся, попросил Какаши, сжав плечо девушки. Пока не поймешь, что я уже не жилец, никто не умрет девственником, мрачно буркнула девушка, доставая маску Анбу. Жизнь поимеет всех, и где ты этого нахваталась? Уже в который раз задал риторический вопрос Какаши. У всех свои недостатки, пожала плечами Юми. Кто порнушку читает, кто на коллегах эксперименты ставит. Да-да, поспешил согласиться копирующий, но вполголоса добавил. А кто нервы коллег на прочность проверяет? Я все слышала, хмыкнула ему в ухо Юми, прежде чем раствориться в вихре Шуншина. Эта техника долго ей не давалась, точнее она удавалась, но это была не короткая телепортация, а непредсказуемая. Куда ее только за время освоения не заносила, даже как-то в кабинет Ибики влетела, а там защита высшего уровня, между прочим. Намучились мужики с ней, мама не горюй, пока не догнали контроль хотя бы до уровня, своих не убьет и ладно. Если со стенами у нее получилось чисто интуитивно, то вот вода ломалась, как 16-летняя школьница, будто знала, что у Юми стихия огня. Сколько раз она в горячие источники по маковку проваливалась, не счесть. Иногда она и вовсе думала, что мужики придумали это исключительно из-за мокрой майки Кунайчи. Но, все-таки она справилась с собой, и даже выполнила одну миссию в паре с птичкой. В той прошлой жизни, она до обмороков боялась крови, и с этим тоже нужно бороться. Убийство с чисто технической стороны – это несложно, особенно если ты обладаешь эйдетическим типом памяти. Глаза боятся, а руки делают. Юми была морально готова, что после той резни, куда они с птичкой влезли, у нее будет минимум обморок, максимум истерика, но она сама себя удивила. Так помутила слегка, голова покружилась немного, и все. Но сегодня в ее планы не входило влезать в разборки Какаши из Абузы Мамачи. Тот реально тот еще демон, почитала она на досуге его досье. А вот выловить его напарника, это вполне себе вариант. Насколько Юми помнила, парнишка будет косить под Эйнина, так в тумане называют подразделение Анбу. Хоть выглядеть будет правдоподобно, кто выиграет, тому и достанется тушка демона тумана, который на данный момент обменивается любезностями к ее семпэям. Стало быть, беглый шиноби скрытого тумана, лениво протянул Какаши, давая Юми негласный сигнал не рыпаться. Забуза Мамачи. Лучше бы он это сразу Наруто сказал, и не пришлось бы потом Узумаки за шкирку хватать, причем сделал Какаши это так эффектно, что у кошки аж собственный загривок зачесался. «Тут такое дело, он не просто какой-то ниндзя», — продолжил Какаши. «Тут надо умеючи. С ним придется воспользоваться вот этим, а то мало ли что». Юми не бралась предположить, что там за мысли бродили в головах его учеников, но она четко поняла, что ей сюда лучше пока не соваться. Если уж копирующий сдвинул Хитаяте, то разборки планируются по полной программе. Девушка непроизвольно вспомнила, как Какаши ее пытался довести до активации Шарингана, и надо сказать, она такого и врагу не пожелает. Какаши по прозвищу Шаринган, если не ошибаюсь, заговорил отступник тумана, да таким тоном, что передернуло даже Юми, что уж там о генинах говорить. «Мне искренне жаль, но старику придется пойти со мной. Начнем, пожалуй», — произнес Какаши, открывая левый глаз. «Ладно, посмотрим, что это за Шаринган». Даже под бинтами было видно оскал Забузы. «Не страшно». Юми же оглянулась проверить, незаметно ли ее, и только убедившись, что никого пока нет в радиусе поражения, устроилась поудобнее, искренне жалея, что тут нет попкорна. Еще бы сейчас такой боевик показывать будут, что 3D отдыхает. Что вы все заладили, Шаринган, да Шаринган, не выдержал Наруто. Что это такое? Шаринган, однако сильная вещь, неожиданно для всех, отвечать взялся Саске. Находится в глазу, такое дадзюцу, если у кого есть Шаринган, то он может купить себе малиновые штаны, и мгновенно видеть любое гендзюцу, тайдзюцу и ниндзюцу, и обращать любой прием противника против него же. Однако не у всякого есть такое дадзюцу, если вдуматься, то Шаринган и побольше может, намного побольше. Все присутствующие на этой полянке, видимые и невидимые, уставились на чудо, говорящее Учиха, и теперь пытались осознать, что же он им выдал. Ну, не все, Юми и Какаши явно думали, причем тут малиновые штаны, ибо всю остальную инфу про Шаринган знали и так, молодой человек верно подметил, но видите ли, Шаринган также способен анализировать технику оппонента и копировать ее до мельчайших подробностей. Даже Забуза не удержался от комментария, а затем и вовсе обратился к Какаши. «Что же касается вас, коллега из главного управления Мути и Жути, есть установочка открывать огонь на поражение. Вы у нас давно по делу проходите, с вашими штучками, вы уже в курсе дела тысячи дзюцу, Какаши копирующий ниндзя. А сенси-то крут», — радостно воскликнул Наруто. «А вот на одном неприметном дереве метрах в 5 от действующих лиц, одна действующая сотрудница главного управления Мути и Жути, как отряд Анбу обозвал Забуза, пыталась не заржать и не свалиться с ветки одновременно. Однако оригинальное название надо не забыть шефу передать». Но скоро ей стало резко не до смеха. Двум джоунинам надоело выяснять, у кого язык острее, и они перешли от слов к делу. Махач начался со слов Забузы. «Ладно, давайте сюда вашего дедушку, мы его не больно зарежем». Рен тут же активировала Шаринган, чтобы ничего не пропустить. Махались мужики, надо признать, знатно, и если Забуза отрывался в свое удовольствие, то Какаши приходилось сдерживаться, все-таки малышню и заказчика никто не отменял. Да и заставить их шевелиться, тоже мысль нужная. «Однако, если нас тут укокошат», — многозначительно протянул Какаши, отдавая Юми знак хватать малышню и драпать отсюда. А деток-то туманом, густо приправленным ки Забузы знатно прижало, вон Учиху так трясет, что даже вздохнуть не может. Но вмешиваться пока рано. Юми несколько раз меняла диспозицию, чтобы эти два зубра не затоптали не глядя, с них станется. О, а вот и водяная тюрьма, а Забуза-то какой счастливый. Интересно, это только у Нукининов склероз так быстро прогрессирует, или этому все подвержены? Это ж каким надо дебилом быть, чтобы засунуть в водный шар шиноби со стихией молнии? Оно, конечно, и Какаши тряхнет, но все же своя чакра, она и в стране волн своя. Там, где у копирующего еще сильнее хайр дыбом встанет, у того же Забузы сердце отвалится нафиг. Впрочем, Юми не могла не отметить у Хатаки педагогического таланта. Это же надо было такой спектакль закатить, что Учиха с Узумаки с перепугу сработались. Красавчик. А у парней с фантазией очень даже неплохо. Однако, Какаши явно надоело тут возиться, да и до предела недалеко, поэтому злой, мокрый джаунин разобрался с оппонентом за какую-то минуту, и добил бы, если бы не масочник тумана. Сама Юми его срисовала несколько минут назад, и сейчас прикидывала, как бы ей половчее обоих скрутить. Вот только Какаши попортил все планы, Таки умудрился перестараться и после похвальной речи брякнулся в обморок. Опять чакроистощение. Анбу разрывалась меж двух огней. Рвануть за Хаку и за Бузе или все же помочь малышне. Они, конечно, непростые детки, но дотащить на себе центнер мышц своего сенсея, это вам не фунт изюму сожрать. Все же жалость к детям победила, и кошка, грациозно скользнув, опустилась прямо рядом с отрубившимся какаши. Надо отдать мелким должное. Они дружно отскочили к мостостроителю, прикрывая с трех сторон. Но вот беспомощного товарища бросили, не задумываясь. «Так-так, котятки», — повернулась к ним маска Юми. «Вы плохо слушали своего наставника. В мире шиноби тех, кто не подчиняется правилам, называют мусором, но те, кто не заботится о своих товарищах, куда хуже мусора. О, кошка-сан, а как вы тут оказались?» Первым отмер Наруто, узнав Анбу родной деревни. «Да, вот». Почесала макушку Юми, чем неимоверно напомнила седьмой команде их сенсея. «Иду я такая с миссии, гляжу, тушка знакомая валяется, три новичка стоят, что делать не знают». «Наруто, ты ее знаешь?» – тихо спросила Сакура. Девочка хоть и поверила, что перед ней Янбу Канахи, все же вражеский шиноби вряд ли мог знать, что именно им сказал их сенсей после проверочного теста, но все же, ну, не так чтобы очень, почесав макушку, признался Наруто. «Просто она однажды у меня в квартире появилась в Шуншине.